11. Рождение идей при помощи сверхразума. Наконец, мы поговорим о происхождении идей сверхразума. В повседневной жизни мы обнаружим два источника идей сверхразума. Первый источник – интуиция. Мы можем выполнять рутинную работу, ехать в машине, вести беседу или работать над решением конкретной задачи, над достижением определенной цели, и неожиданно интуиция нам подсказывает, как действовать. Мы словно слышим тихий голосок в нашем подсознании. Ответ проносится как вспышка в нашем мозгу, и мы чувствуем, что он верный, что это истинное решение проблемы. Когда мы интуитивно чувствуем, что что-то правильно, то оно оказывается для нас верным. И наоборот, если интуиция говорит, что что-то не так, то это оказывается неверным. При принятии важных решений очень важно слушать свою интуицию, свой внутренний голос, потому что они не ошибаются. В самых известных работах в корпоративной творческой деятельности рекомендуется после процесса собирания, оценивания идей, после принятия решений, после исследования рынка уделить некоторое время тому, чтобы спокойно посидеть и послушать мнение внутреннего голоса. Если он одобрит идею, то применяйте ее, но если его ответ будет отрицательным, то откажитесь, несмотря на все исследования. Второй источник идей сверхразума – случайные столкновения. Удивительное свойство сверхразума состоит в том, что он способен работать совершенно спонтанно, когда мы этого не ожидаем и не можем предвидеть. Иногда кто-то звонит нам, и в процессе разговора мы находим решение, которое ищем. Иногда мы просто открываем газету или журнал, даже тот, который обычно не читаем, и первая же статья, которая нам попадается, дает нам ключ к разгадке проблемы. Иногда мы случайно встречаем кого-то, кто подсказывает нам ответ на наш вопрос или дает совет, как достигнуть поставленной цели. Будьте всегда готовы к таким случайным столкновениям. Будьте внимательны к людям, которых встречаете, к материалу, который вы читаете. Все может быть источником ценных идей. Все может содержать ответы на наши вопросы. Очень часто эти решения и ответы приходят к нам совершенно случайно, а не логическим путем, которого мы ожидаем. Наконец, как определить эту вспышку, идею сверхразума? Когда идея сверхразума приходит к нам в голову, происходят три вещи. Во-первых, эта идея приходит к нам, будучи полной, целостной. Она охватывает все аспекты проблемы и разъяснит все тонкости вопроса. Она не может быть частичной, фрагментарной, она будет емкой и полной. Только тогда вспышка будет идеальным решением. Во-вторых, эта идея сверхразума поразит нас своей очевидностью. Почти в любом случае решение будет настолько простым и очевидным, что вы невольно воскликнете: «Как же я раньше не додумался? Это же так просто!» Но вы не додумались до этого, потому что это было или слишком рано, или вы не были к этому подготовлены. Когда приходит решение, оно до обидного простое и очевидное, но оно всегда приходит в положенное ему время, когда вы к нему готовы. И третье, что происходит по пришествии идеального решения, это взрыв энергии и поток радости, который вас переполнит. Это восторг, приподнятое настроение, которое вы будете ощущать духовно и физически. Идеальное решение всегда сопровождается потоком энергии, энтузиазмом, мотивацией, вдохновением. У вас появляется желание немедленно воспользоваться им. Вы сразу захотите вскочить и начать действовать. Часто решение сверхразума приходит, когда человек ложится спать, и он становится таким взволнованным, что не может сомкнуть глаз. Многие чувствовали вспышку, когда они ложились спать, когда они спали, и их сознание отдыхало, или как только они просыпались. Часто сверхразум работает, когда сознание отдыхает, поэтому очень подходящее время стимулировать сверхразум сразу после пробуждения. Важно утром переписывать свои цели. Каждый раз делая это, мы стимулируем сверхразум. Очень важно визуально представить желаемое, потому что визуализация – мощный стимул сверхразума. Каждый раз, когда мы рисуем картину того, кем хотим стать, что хотим иметь или чем хотим заниматься, сверхразум приводится в действие. Итак, подведем итог. Помните, что творческие способности нельзя принудить, что каждый из нас гений, и что у каждого из нас есть способность достичь уровня гениев, независимо от нашего образования, уровня интеллекта, предыдущего опыта. Самое важное – твердо верить, что у вас есть сверхвозможности, которые вы можете использовать, когда потребуется, и что для стимулирования этих возможностей нужна полная уверенность и спокойствие, полная вера в достижение цели. Нужно верить, что чем яснее и отчетливее ваши дела, тем вероятнее и быстрее их воспримет сознание, и тем стремительнее сверхразум направит вас на их воплощение в вашу жизнь.